Глава третья. Оксана. К моей щеке прикасается маленькая мягкая детская ладошка, и на моих губах сама по себе появляется улыбка. Я открываю глаза и встречаюсь взглядом с серо-голубыми глазами своей крохи. «Доброе утро, солнышко! Ты давно проснулась?» Дочка задорно улыбается мне, показывая ямочки на своих сладких щечках, и качает головой из стороны в сторону. «Выспалась?» Снова кивок. «Пойдем чистить зубы и завтрак готовить». Еще один согласный кивок. Катюшка очень редко говорит. И поэтому мы чаще переговариваемся жестами. Осталась привычка с детства, но дочь все слышит и понимает. Я с трудом поднимаюсь с пола. Спина от неудобного положения затекла и теперь еще и болит. Сегодня должны привезти все вещи, которые я заказала, что меня радует. Ведь эту ночь и последующие мы будем спать на диване. Тут же вспомнила Рому, который даже не позвонил и не написал, интересуясь, как мы долетели. Неужели ему настолько плевать на своего ребенка? Я уже молчу о себе, но Катюшка ведь его дочка, его кровинушка. Хотя о чем-то я? Он даже нас из роддома не встретил, сославшись на работу. Я уже потом узнала, что он специально на этот день взял дополнительную смену. Вот как у меня получается выбирать таких мужчин? Изначально ведь так все прекрасно начинается. В любви до гроба клянутся и на руках носят. А что потом? Единственным, пожалуй, мужчиной, который всегда говорил правду, даже если она была очень горькой, был Таир. Вспомнив его, сердце снова сжалось от боли. До сих пор храню ту книгу, которую он мне подарил вместе с фото, как память о тех сложных днях в моей жизни и о том, кого любило мое сердце. Но я ни о чем не жалею. Ведь все, что случилось, привело к тому, что у меня есть мой маленький ангелочек, который уже стоит в ванной и ждет, когда я наконец-то подойду к нему и помогу почистить зубки и умыться. Стоило мне напечь блинов и сесть завтракать, как по квартире раздался звук дверного звонка. «Зайка, ты кушай, а я посмотрю, кто пришел, хорошо?» Катюшка кивнула мне и, макнув блин в сгущенку, откусила его, активно пережевывая. На моей двери не было дверного глазка, и поэтому я не могла посмотреть, кто же все-таки пришел. «Кто там?» – спросила я. «Соседка, открывай, тут кое-кто дверь перепутал». Звонкий голос Галины раздался за дверью, и мне пришлось открыть дверь. За улыбающейся девушкой мялся молодой парнишка, около которого стояла большая коробка с рулонами обоев. «Да, это ко мне». Я быстро приняла заказ и затащила коробку в квартиру. «Ты что, ремонт затеяла?» – удивленно приподняла брови соседка. «Ага, нужно привести в должный вид эту квартиру, а то как в сарае, темно и мрачно». «Это правильно. А ты сегодня будешь заниматься ремонтом?» «Думаю, да. Стены уже очистила, так что осталось только обои поклеить». «Тебе повезло. Я сегодня выходная и могу помочь. Тем более мне делать нечего, а девчонки пусть у нас поиграют. Я своей Аринке недавно купила огромный кукольный дом». «Если тебе не сложно, я буду только рада». «Конечно, нет. Я сейчас схожу домой за инструментом и приду». За каким инструментом ушла Галя, я не поняла. Но когда через несколько минут девушка вернулась с бутылкой красного вина в руке, я рассмеялась. «Да, инструмент полезный. Главное, чтобы потом на следующий день обои не отлетели». Катюшка согласилась поиграть с новой подружкой, которая была на год ее старше. Девчонки сразу нашли общий язык. Несмотря на то, что моя малышка постоянно молчала, то Ариша тараторила без умолку, что-то активно рассказывая Катюшке. Прямо и не янь. Квартиру, а точнее комнату, мы с Галей поклеили быстро и даже, я бы сказала, профессионально. Даже швов нигде не было видно. Я сразу взяла себе на заметку, что в скором времени нужно будет поменять линолеум и потолки натяжные сделать. На радостях мы еще и гардину прикрутили и занавески повесили, заранее их нагладив. Девчонки все время, пока мы были заняты, играли и не отвлекали нас от дел. А еще я от соседки узнала, что в нашем районе открывается новая школа и идет набор учителей, куда я завтра уже захотела сходить и предложить свою кандидатуру. Галя сказала, что с Катюшкой первое время поможет, Она работает из дома и без проблем могла бы посидеть с моим солнышком, пока я не нашла бы няню. И вообще, Галина оказалась очень даже хорошей девушкой. Теперь я понимала, в кого Аришка такая болтушка, вся в свою маму. У Гали, как оказалось, не такая уж и радужная жизнь, как, впрочем, и у меня. Она забеременела дочкой от сожителя, который после новости сбежал, и она осталась одна. Родители ей долгое время помогали, пока Галя не встала на ноги. Уже ближе к вечеру нам привезли диван, стулья и много чего по мелочи, что я заказывала. Катюшка, вдоволь наигравшись за день, сразу же уснула, стоило ее головке коснуться подушки. А я, воспользовавшись моментом, налила горячую ванну и погрузилась в нее, прихватив с собой чашку мятного чая. Первый раз за долгое время я почувствовала себя на своем месте. Ну и пусть, что у меня нет пока хорошей работы, но это пока. И дом у меня не предел мечтаний, нет друзей и близких, которые бы сказали мне: «Не переживай, мы с тобой». Но у меня есть непреодолимое желание и мечты, ради которых я сделаю все, что угодно, чтобы мы с моей малышкой жили в достатке. А самое главное – в счастье. И нам никто не нужен. Главное, что мы есть друг у друга. Вернувшись после расслабляющей ванны, я подоткнула Катюшке одеяло и легла рядом. Утро следующего дня наступило рано, по звонку будильника. Дочка не проснулась, а я, умывшись, приготовила завтрак и разбудила Катюшку. Мы с ней позавтракали и собрались на прогулку. А заодно я сходила в школу, которая на днях должна была официально открыться. Со мной собеседование проводил директор, который был мужчиной лет 50. Он посмотрел мой диплом, позадавал вопросы, и когда сказал, что я им подхожу, то я была на 7-м небе от счастья. Ну вот и еще одна маленькая победа в нашу копилку.